когда ваши желания и надежды находятся в вибрационном соответствии. Подобное притягивает подобное, поэтому вибрация вашей сущности должна соответствовать вибрации желания для того, чтобы быть наиболее полно воспринятой вами. Не стоит мечтать об исполнении желания, если по большей части фокусировать свое внимание на отсутствии желаемого, а не на его получении. Трудно себе представить более несходные по своему значению вибрации, чем вибрационная частота отсутствия и вибрационная частота обладания. Другими словами, если вы действительно хотите добиться желаемого, то желание и убеждение обязательно должны находиться в вибрационном соответствии. Только тогда желание может исполниться. Бросим беглый взгляд на следующую картину. Вы обладаете некоторым жизненным опытом, побуждающим вас сознательно или бессознательно определять собственные предпочтения. Когда это происходит, источник, который слышит и любит вас, немедленно отвечает на посланный вами вибрационный электронный импульс. В данном случае уже не имеет значения, делали ли вы этот запрос осознанно, облекая его в словесную форму, или посылали мысленно. Таким образом, неважно, как именно вы обращаетесь к источнику, используете ли вы для этого слова или желание случайно возникает в голове в виде смутного ощущения. В любом случае, запрос будет услышан, и вы обязательно получите на него ответ. Так происходит всегда. Для этого правила не существует исключений. Когда вы просите, то всегда получаете ответ. Все сущее черпает силы в вашем существовании. Жизненные впечатления постоянно вызывают все новые и новые желания, рождающиеся в глубине вашего «я». И благодаря тому, что источник слышит и немедленно отвечает на любое из них, Вселенная в самом сердце, в которой мы находимся, начинает расширяться. И как же это прекрасно! На протяжении всего существования вашей пространственно-временной реальности, среди великого множества культурных преобразований, в потоке постоянно изменяющихся суждений вы, люди, формируете свои взгляды, и это продолжается из поколения в поколение. Честно говоря, проследить все те мысли, желания, решения и идеи, которые явились конечным результатом этого процесса, попросту невозможно. Но мы очень хотим, чтобы вы поняли, неважно, вследствие чего сформировались ваши взгляды, это должно было произойти. Вы существуете, мыслите, чувствуете. Вы просите и получаете ответ. Все сущее развивается благодаря тому, что вы живете и мыслите. Таким образом, важность вашего существования даже не ставится под сомнение, по крайней мере, нами. Мы прекрасно осознаем вашу огромную ценность. Вы нужны этой Вселенной. Это также не вызывает сомнений. Мы знаем, что вы полностью заслуживаете права обладать энергией, способной творить миры и использовать ее для исполнения всех своих желаний. Вы все обладаете ею, но большинство людей по многим причинам продолжают оставаться в стороне от источника, способного подарить то, о чем вы просите. Откройте для себя искусство принятия собственного блага. Мы хотим, чтобы вы вспомнили про врожденную способность впускать в себя благо Вселенной и позволили ему свободным потоком наполнять вашу жизнь. Мы называем эту способность искусством принятия. The Art of Allowing. Искусство принятия – это привлечение в жизнь собственного блага, которое заполнит собой каждую частицу вашей сущности. Оно продолжит свое течение, пока вы существуете. Искусство принятия – это умение не сопротивляться собственному благу, которого вы так заслуживаете. Благо – это ваша природа, ваше удивительное наследство, ваш источник и ваша истинная сущность. мы не станем организовывать специальные курсы для подготовки вас к восприятию и пониманию всего написанного здесь. Книга была создана нами для того, чтобы вы учились осознавать собственную значимость прямо с этой минуты. И вы полностью готовы к восприятию этой информации так же, как и информация готова быть усвоена вами.